Желающих посетить жандармерию этим днем не наблюдалось. Я лишь прошла мимо черного бока почтовой кареты с зарешеченными окнами. Подумала отстраненно, интересно, что на ней развозят. Если весь город можно обойти за пару часов. С другой стороны, с посылками особо не нагуляешься. В общем, размышляла о чем угодно, но только не о том, что Видар Айден, Видар, к которому я начала привыкать и даже привязалась, а еще я пыталась ему доверять, что для меня было довольно сложно после подлого удара со стороны Кайдена. Да, я успела не только к нему привязаться, но, можно сказать, открыла ему свою душу. К тому же он мне нравился. И то, как он выглядел, и как говорил, и его ко мне отношение. Все в нем от начала до конца. Если только немного раздражала его уверенность, порой перераставшая в самоуверенность. Но что, если я ошибалась? Что, если симпатия, которую питал ко мне Видар, и которую он постоянно демонстрировал, не давая мне в ней усомниться? Это всего лишь миф, и ничего такого не существует в природе. Повелитель отдал ему приказ не спускать с меня глаз, и он старательно его исполняет. «Простите», — сказала я почтальону, потому что, погрузившись в свои мысли, едва не врезалась в мужчину в форменной одежде, который, покинул здание жандармерии, направлялся к черной карете. Бежал легко, едва касаясь ступеней, словно спешил к тому, кто ждал его на козлах. «Быть может, у них срочные доставки», — подумала я. «Иначе как объяснить подобное служебное рвение?» Заметив, что я на него смотрю, извозчик совсем немного повернул голову. А затем сдвинул фуражку, тем самым скрывая от меня лицо. Лицо. Тут почтальон запрыгнул на козлы, опять же, легко, словно акробат на сцене. Что-то коротко сказал напарнику, и карета тронулась. Покатила по улице, набирая скорость, и извозчик не жалел лошадей. «И точно, срочная доставка», — подумала я. «Если только... если только...» Видар, заметив меня, тоже стремительно приближался, тогда как я. «Боги! А ведь это они!» В полнейшем ужасе воскликнула я. «Кто именно?» — нахмурился он. «Те подрывники. Братья Сцирона, я их узнала. И они только что... Им что-то было нужно в жандармерии, а сейчас они удирают. Увидели меня и поняли, что я могу их узнать, поэтому убегают в своей карете. Видар, их нужно остановить». Слава богам, то ли к Химере, то ли Нерлинга, он не стал ни о чем у меня спрашивать. Миса тоже рвалась из сумки, и я выпустила ее на свободу. Она тут же спросила, нужно ли ей выследить ту черную карету, которая только что свернула за угол, и я дала разрешение, и ей, и Видару, чтобы они могли мысленно общаться. После чего оба кинулись, понеслись за подрывниками, скрывшимися за поворотом. Я же подняла голову и взглянула в небо, потому что заметила, как кружившие в нем и ставшие обычным делом для Элирены Виверны внезапно разделились. Привычный пейзаж распался на части, потому что большая часть стаи кинулась в сторону, куда укатили циркачи. Туда же, куда унеслась Мисса, а за ней следовал Видар и его Виверны. Я же, подумав, что заговорщики на этот раз не уйдут, у них попросту нет шансов, кинулась ко входу в жандармерию, взбежала по ступеням, судорожно размышляя. Например, думала о причине, по которой братья появились на крыльце возле жандармерии. Эти двое вряд ли приезжали сюда сдаваться, иначе свободными они бы не вышли. Также мне не верилось в то, что они радикально сменили свой образ жизни на работу почтальонов. Следовательно. Ну что же, ответ был один. Они явились в жандармерию, чтобы заложить бомбу. Учитывая их маскарад, скорее всего, спрятали взрывное устройство в посылке. Один из них принес свой сюрприз в здание. Показал фальшивые документы, затем назвал существующего или несуществующего адресата. Тем самым он преспокойно оставил бомбу, после чего они с братом должны были просто-напросто уехать и раствориться среди толп гостей, осаждавших Эллирен. Но на свое несчастье столкнулись на крыльце с Эйвери Такер и ее Виверной, а еще с Видаром Айденом и его стаей. И это было серьезное для них несчастье. Но пока Видар и Виверны ловили братьев, мне нужно было отыскать бомбу и обезвредить ее до того, как раздастся взрыв. Подбегая к дверям, я мысленно обратилась к Лайрин. Моя драконица тотчас же ответила, но, к сожалению, она была слишком далеко. еще в академии, и лететь до жандармерии было самое быстрое 5 минут. Я не знала, имелось ли у меня столько времени в запасе. «Побыстрее прошу», — взмолилась я, после чего, призвав еще и Гореша, сейчас кружившего вокруг Эллирена, я с силой толкнула дверь и ввалилась в здание. «Вы по какому вопросу, мисс?» — обратился ко мне пожилой жандарм. Стоило мне очутиться в просторном вестибюле жандармерии. Но я уже увидела то, что искала, и какие-либо вопросы отпали. Россыпь конвертов лежала на столе возле конторки. Но меня интересовала лишь большая коробка, которую держал в руках молодой жандарм. Второй рядом с ним, посмеиваясь, утверждал, что он Атан Робертс, адресат посылки. В очередной раз разжился едой. «Ну вот скажи, почему мне не шлют еду? Только скучные документы», — дурашливым голосом возвестил он. И тут же осекся, потому что я... «Бомба!» — завопила я, что есть мочи. «Там бомба в той посылке. Я только что видела подрывника. Всем покинуть помещение». Заодно хотела крикнуть, чтобы они отдали эту посылку мне, и я попытаюсь что-нибудь с ней сделать. Только вот, что именно? Уверена, до взрыва осталось всего ничего, потому что один из циркачей бежал по ступеням так быстро, как только мог. Скорее всего, цилиндр или цилиндры давно уже начали разогреваться. И скоро последует химическая реакция, а за ней взрыв. Но к коробке меня не пустили. Пожилой жандарм встал на моем пути. Нахмурил брови, кажется, собираясь спросить, что это за истерика на ровном месте. Неужели он не понимал, что объясняться у меня попросту нет времени? Можно, конечно, было расчистить себе путь магией, ударить по ним воздушной волной, затем добраться до посылки, но тут. Повезло, на ступенях, спускаясь со второго этажа, появился Натан Робертс. «Там бомба!» — завопила я. Еще и запрыгала и замахала руками, пытаясь привлечь его внимание. «Натан, я узнала подрывников. Они принесли ее в той посылке». И почти сразу произошло несколько событий. С руки Натана сорвалось портальное заклинание. И в ту же секунду он очутился возле стола с корреспонденцией. Схватил посылку из рук растерянного жандарма. Открыл еще один портал, затем с силой зашвырнул коробку в синее магическое кольцо. Тотчас же раздался взрыв. Все пригнули головы, а я еще и грохнулась на пол, закрывая руками собственную голову. Потому что в памяти отпечатался взрыв на стадионе и пришедшая за ним огненная волна. Мой Гореш был уже рядом, но его парус не понадобился, потому что взрыв раздался где-то далеко за пределами здания. «Улетай», — сказала ему. «Здесь слишком опасно. Встретимся чуть позже, но уже сегодня вечером, обещаю». «Но как?» — сидя на полу и пытаясь прийти в себя, спросила я у Натана. Кажется, по лицу у меня текли слезы, и я смахнула их рукавом парадного жакета. Выбросил бомбу в портал, а его вывел как можно выше в небо. Очень высоко, Эйвери, так что никто не мог пострадать. Судя по всему, успел в последнюю секунду, и бомба взорвалась даже раньше, чем захлопнулось кольцо перехода. Пояснил он, уставился мне в глаза. «Ты понимаешь, что это означает?» Я покачала головой, потому что не знала. Да и в целом я до сих пор не пришла в себя. «В академии мы еще не проходили портал», — сказала ему. «Я хожу на занятия по стихийной магии со вторым курсом, но нас там толком ничему не учат». Натан усмехнулся. «Это означает, что ты в очередной раз нас всех спасла, Эйвери Такер», — похвалил он. «И меня, и вот его». «И меня тоже», — подхватил весельчак. «Да и я в этом списке», — подкрутил усы пожилой жандарм. «Мы все премного тебе благодарны, все наше управление. С нас угощение, но уже после того, как ты дашь мне описание тех, кого увидела возле здания». «Не думаю, что оно вам понадобится», — пробормотала я. Потому что распахнулась входная дверь, и ко мне кинулась крайне довольная собой мисса. Вскарабкалась на руки под изумленными взглядами жандармов. Принялась ластиться, спрашивая, заслужила ли она похвалу. Ведь она их нашла. Да, выследила по запаху. А потом догнала и запрыгнула в карету. Заодно мысленно указывая Видару на цель. После побежала за одним из циркачей, за тем самым, кто вошел в здание со связанными заклинанием руками. Еще и прихрамывая. Ну да, он попытался сбежать из кареты, но она его догнала и два раза укусила за ногу. Тот старался от нее избавиться и даже замахнулся ножом, но подоспели виверны. Те сейчас приземлялись на крыльце жандармерии, пока Видар заводил внутрь двух связанных циркачей. Причем оба были в форме почтальонов и хромали на обе ноги. Мисса постаралась. «Анджей Марко», — посмотрев в их сторону, произнесла я. «О фамилии я не знаю. Но прошу, Натан, только не поведитесь на их лживые россказни, потому что они будут выкручиваться, как только могут. Утверждать, что ни к чему не причастны. Но они были на стадионе перед взрывом, и я их там видела. А еще они были на кирхе, когда пытались меня убить. И таверну взорвали тоже они. И лазареты, и все остальное». Тут, сдав пленных одному из жандармов, ко мне подошел Видар. Остановился и уставился в глаза. Разглядывал меня крайне внимательно. «Эйви, как ты? У тебя все хорошо?» — спросил он. «Я в порядке», — сказала ему. Слава богам, бомба взорвалась в небе. И тут же охнула, как я только могла забыть. «Надеюсь, ваши виверны не пострадали?» Видар покачал головой. Подлетающая к жандармерии Лаэрин тоже сообщила, что никого из драконов не было рядом. «Всё-таки портальная магия — отличная штука», — добавила я. «Жаль только, что мне до нее еще очень далеко». Видар кивнул, а затем неожиданно прижал меня к себе. Вот так, уверенным жестом и без каких-либо сомнений, обнял настолько сильно, что у меня едва не хрустнули кости. Отпускать меня он тоже не спешил, да и я не стала сопротивляться. «Думаю, у вас к Эйвери имеется множество вопросов», — произнес Видар, обращаясь к Натану. «Если захотите, я отвечу на них сам, но сперва отведу ее в академию. Завтра у Эйвери старт на играх Содружества. Ей нужно отдохнуть и прийти в себя. Так что придется отложить ее допрос на другой раз». У Видара тоже был старт игр, но я не стала с ним спорить, потому что давать показания мне нисколько не хотелось. Внезапно я осознала, что у меня не осталось сил, ни моральных, ни физических. Вместо них пришло опустошение, а заодно понимание того, что я снова, в очередной раз, была на волоске от гибели. И если бы не Натан и его портальная магия, то бомба взорвалась бы в помещении. А мой гореш, что уж тут скрывать. На этот раз не успевал прилететь вовремя. Но все закончилось благополучно, и теперь можно было вздохнуть спокойно. Причем закончилось уже навсегда, потому что оба подрывника схвачены, а Ксавьер уже несколько дней как в тюрьме. А на волю никто их так скоро не выпустит. Натан здесь, и он проследит, чтобы братья Сцерона и остальные заговорщики получили справедливое наказание за все свои многочисленные преступления. И еще, чтобы они непременно заговорили и выдали остальных сообщников. Натан, услышав слова Видара, понимающе кивнул. Он смотрел на меня в объятиях кхимерца. И мне показалось, будто бы в его глазах на миг промелькнуло сожаление. И это было сожаление об упущенной возможности. Затем следователь произнес, что сегодня они обойдутся и без моих показаний. Да, подождут до окончания игр Содружества. Но после этого он не откажется, чтобы я посетила жандармерию. «Теперь я знаю, на кого делать ставку на играх», — заявил мне пожилой жандарм, когда мы с Видаром засобирались на выход. После чего подмигнул. «Пожалуй, рискну своей зарплатой и поставлю ее на команду Элирена». «Мы не подведем», — устало отозвалась я. «Сделаем все, что в наших силах. А что мне было еще ему сказать?» Довольный моим ответом, пожилой жандарм кивнул. «Мы будем за тебя болеть, Эйвери Такер», — подхватили остальные, после чего, попрощавшись, мы с Видаром вышли наружу. А маленькая Виверна указывала нам путь. «Мисса хочет в кафе», — стоя на крыльце и щурясь на осеннее солнце, сообщила ему. «Ну да, съесть все, что будет в меню». Говорит, она это заслужила. Видар к радости моей обжорки подтвердил, что именно так. Заслужила. «Значит, мы пойдем в кафе», — кивнул он. «Думаю, тебе тоже не помешает перекусить». И я согласилась. Заодно мне захотелось купить новую сумку и показать Видару город, а еще расслабиться и навсегда выкинуть из головы весь тот ужас, который я недавно пережила. «Я за тебя беспокоился», — неожиданно признался он. Протянул руку, но не ко мне, а чуть в сторону. К нему тотчас же бросилось несколько виверн, карауливших неподалеку. Я буквально почувствовала исходящую от них волну обожания. Они любили его, своего мастера. Восторженно ловили каждый его вздох и каждый его жест. «Я понимал, что ты обязательно полезешь за бомбой, но не мог быть с тобой рядом». И это оказалось демонически страшно Эйви. «Это еще почему?» — спросила у него. Лайрин тоже была рядом, стояла неподалеку и смотрела на нас с Видаром, склонив голову. Она бы тоже не отказалась узнать ответ. Но он так ничего и не объяснил. Вместо этого повернулся и посмотрел мне в глаза. И мне внезапно стало все ясно и без слов.